Че он вообще на чердаке забыл? — ломал голову Валерка. — Че у Ирки там ценного хранилось? — У нее и спроси изюма. Протасов пожал плечами. Он лично убедился, что чердак был пуст, как барабан. — Как же ему пустым не быть, если тут плуг все ценное нафиг уволок? Протасов пообещал утром же переговорить с Ириной по поводу этих мифических ценностей. «Или, слышь, Зёма, все, я понял, это паршивец Иркин прикалывался!» Подтверждение своих слов Вовчик хлопнул себя по лбу. «Отвечаю! Ужастиков в видеосалоне насмотрелся, и это...» Вовчик запнулся, играя желваками. «Ну, вилы щенку!» Протасов представил семилетнего Игорюшку, застенчивого, очень вежливого мальчишку, покрутил у виска. «Ты больной, блин! Нехрен ему больше делать!» Иркин парнишка обожал книги. Чтение было его любимым занятием. Протасов такой преданности к глимой макулатуре не понять, ни тем более разделить не мог. Но где-то в глубине души даже испытывал определенное уважение к пацану. «Твой пацан, Ирка, сразу видать, профессором будет!» Бывало, разглагольствовал Валерий, многозначительно качал головой. «Надо его тоже в лицей пристраивать!» Правда, с книгами в селе была напряженка. У Ирины в доме книги можно было пересчитать по пальцам, а выбор, предлагаемый сельской библиотекой, оставлял желать лучшего. Протасов как-то расщедрился и прихватил для пионера пару книг на раскладке. «На вот, пацан!» — проговорил Валерий, вручая подарок тем же вечером. К сказанному он хотел добавить что-нибудь значимое, запоминающееся надолго, но голову, как назло, заклинило крылатым ленинским пожеланием «учиться, учиться и учиться!» «Короче, читай, ё-моё!» Волына же долгое время не давала ребенку прохода. «Нахрена книжки вообще нужны, если телевизор имеется? Смотри, пацан, будешь много знать, скоро чердак сорвет!» Дня не было, чтобы Волына молча прошел мимо ребенка, пока Протасов не положил придиркам конец. «Отклепался б ты, Вовчик, от малого, пока я тебе балду реально не проломил!» Как следовало ожидать, Волына очень скоро подобрал кандидата в главное подозреваемое и обрушился на него в праведном гневе. «Тут и мозги ломать нечего! Читатель хреном над нами прикалывался! 100% Зёма! Хотел, чтобы в штаны надули! По-любому!» Протасов погрузился в глубокую задумчивость, продлившуюся 10 минут. «Вовчик!» — изрек в конце концов Валерий. «Ты шаги хорошо, блин, слышал! Ты, блин, слушал или нет?» «Ну, жопой, да?» Пока Вовчик переваривал оскорбление, Протасов ехидно изрек. «Это, блин, шо по-твоему, детские шаги были? Да! Может, у тебя уши из задницы растут? Ты дурак, да?» Крыть было нечем. По чердаку бродил некто, габаритами не уступающий каждому из Зём. Не Зём, а Вовчик, посадивший Зёму Валерия на копке баранки, но и не семилетний пионер. «Ты чё, в натуре не видел, как люстра раскачивалась? Чуть потолок не обвалился. А если собляк не ходил, а прыгал? Со штангой, блин, на плечах!» Пацан весил самое большее 20 кг. Он и для своего возраста был мелковат. «Ну, не сдавался Волына, тогда я не знаю». «Вот тоже», — вздохнул Протасов, — «тут-то и оно». В комнате повисло тягостное молчание. «А если баба...» — начал Волына. — «Вовчик, не гони беса. Ирка 20-й сон смотрит. Нехрен ей больше делать, как по чердаку вышивать и за тобой олигофреном немытым подглядывать. Вопрос в том, как он с чердака свалил. Вот что не ясно. Ладно, давай на боковую». Первым из школы вернулся Игорешка. Волына напал на мальчишку, как змея на птичку. «Ну, пацан, достукался, теперь прощайся с жизнью!» Глядя на насмерть перепуганного мальчугана, Протасов сообразил, что тот, ну, ничегошеньки не знает. «Осади лошадей, Вовка, коню ясно, что он не в курсе дела». «Коню ясно, а мне нет. Шиво сознавайся, гаденыш, ты там лазил, засранец. А я говорю, засохни. В общем так, малый». Плюнув на негодующие знаки, подаваемые Волыной, Протасов рассказал о ночном происшествии, чем еще больше напугал мальчишку. Игорь сидел, ни жив, ни мертв. Что-либо вытянуть из него представлялось бесполезной затеей. «Тухлый номер, земеля, ты погляди, как его колбасит!» Ты не бойся, малой. Просто кто-то на чердаке шуровал. Вот я и подумал, вдруг твоя маманя там что-то стоящее хранила. Ксюша задержалась в кружке художественной самодеятельности до 5. Когда она переступила порог, Протасов слово в слово повторил свою историю. Девчонка не побледнела, побелела. Протасов, вовсе не собиравшийся запугивать хозяйскую дочку до смерти, сам слегка расстроился. «Опять?» — ахнула девчонка и прикрыла рот ладошкой. «Что значит опять?» — не понял Протасов. «Чуть собака, чем мясо съела!» — шепнул в ухо Вовчик. «Вы его видели?» — спросила девчонка. Похоже, ей это почему-то представлялось особенно важным. «Кого его? Дружка твоего?» — ставил Волынов в духе Глеба Жиглова. «Какого дружка? О чем вы, дядя Володя?» «Тамбовский волк тебе, дядя, соплячка!» «Не видели?» — вздохнул Протасов, делая знак Вовчику засохнуть. «Увидим, мало ему не покажется!» — заверил Волынов. Это было все, что Зиум удалось накопать к приходу Ирины. Хозяйка заявилась около 6, вымотанная и злая, да нельзя. Протасов встретил ее в дверях и сразу огорошил новостью. «Лайшерка, тут нас гамануть, короче, хотели». «Ограбить?» — квартирная хозяйка остолбенела. «А я как сказал?» И Протасов в третий раз поведал о ночном происшествии. Врожденная склонность к мелодраматическим эффектам заставила его даже сгустить краски, и он был несколько разочарован тем, что история не произвела впечатления. Ирина молча разгрузила сумки, непроницаемая, как египетский сфинкс. «Ну!» — не выдержал в конце концов Валерка. «Палки гну! Что «ну», Валерий?» «Это, блин, все, что ты хочешь сказать?» «А что мне тебе говорить? У меня на чердаке брать нечего. И в хате, между прочим, тоже. Выдумки это!» «Ах, выдумки! Вы бы пили поменьше, да ночью спали, а днем работали. И не будет всякая чушь мерещиться. А то, понимаешь, нажрутся самогона. И давай по чердакам куролесить. Ты мне еще хату спали!» «Кто это нажрется?» Разговор свернул в неожиданную для Валерия сторону. «А хотя бы и он!» Ирина указала на Вовку, который стоял, раззявив рот. «Соседи все уши прожужжали, мол, взяла на квартиру ханурей. Этот дружок твой так и шныряет по селу. Самогону вдох не нальете, самогону вдох не нальете. На водку, значит, есть, а квартплата получается по боку». «Ты это?» — пробормотал Протасов. «Мне спиногрызов своих хватает». «Ты, Ирка, совсем уже?» «Все, Валерий, мне детей кормить надо».